Принцип четвертый. Суперудобная вещь. Для кого угодно, но не для меня. Не кажется ли вам, что жизнь стала адски неудобной из-за всех этих невероятно удобных приспособлений? Стоит разрушить чары этого удобства, и мнимая ценность вещей рассеется, как дым. В зоне риска. В первую очередь речь идет о гаджетах, инструментах и технике, но к этой категории относятся и вещи, купленные на всякий случай. Когда мы попадаем в ловушку? У инструментов и приборов есть четкое назначение. Ножницами режут, в кастрюлях варят пищу, отвертками закручивают винты. Казалось бы, если их функции так очевидны, тогда зачем от них избавляться? Но опасность кроется как раз в мнимой полезности этих предметов. Ситуация номер один. Соковыжималка с витрины в универмаге. Муж вечно питается где попало. Овощей в его рационе кот наплакал. Хотя про соковыжималки, конечно, ходит дурная слава. Купишь, а потом она так и пылится на полке. Но эта модель же другая. Мыть старые было сущим мучением. А эту вроде бы легко. Понятно. Просто вытаскиваешь вот эту часть. Что ж, выглядит неплохо. И правда удобно. Беру. Все-таки о здоровье мужа надо думать. Ситуация номер два. Подруга подарила мультиварку. Машина сама все готовит. Просто находка, если готовишь тушеные блюда. Правда, я пока не представляю, что с ней делать. Ну, она хотя бы безопасная и экономит газ, уже плюс. Подруга год пользовалась, говорит, очень удобная штука. Она не из тех, кто приукрашивает. Да и готовим мы примерно одинаково. Раз уж подруга считает вещь полезной, значит, так оно и есть. Возможно, пригодится, когда малыш подрастет и начнет больше есть. Пока оставлю. Ситуация номер три. Соседка подрезает ветки длинным секатором. Стремянку вечно шатает из стороны в сторону. Страшно даже становиться на нее. Еще и жена никогда не соглашается подержать ее. Ага, соседка орудует какой-то интересной штуковиной. Ловко у нее получается. И быстро. Надо спросить. Секатор с длинной ручкой? Говорите, женщинам с ним легко управляться? И правда удобный? Понятно. Надо бы и нам завести. Что? У нас уже есть? Жена купила одновременно с вами? Первый раз слышу. А ведь вечно жаловалась, что до веток не достает. Ситуация номер четыре. Программа, которую разрекламировал коллега. Компьютером пользуюсь всего год. Все, что нужно для работы, худо-бедно освоил. Только вот файлов накопилось столько, что я окончательно перестал понимать, что где лежит. Да и задачи теперь самые разные. Может, стоит попробовать ту программу-органайзер, которую коллега мне установил? Вроде бы она автоматически сортирует файлы по названию и дате, плюс там удобный поиск. Коллега уверял, что для тех, кто работает за компьютером, самое то. Уговорил-таки поставить. Но я все равно сомневаюсь. Смогу ли я в ней разобраться с моими-то знаниями? Хотя, возможно, когда получше освоюсь с компьютером. В конце концов, коллега-то в этом разбирается. Не буду пока удалять. Ситуация номер пять. Готовые блюда по совету подруги. Приходишь поздно домой, и стоять у плиты нет никаких сил. Вот она, прелесть одинокой жизни. Закуплюсь-ка я теми полуфабрикатами, которые Юка нахваливала. Хранятся долго, не надо торопиться все сразу съесть. Захотел поесть, разогрел и готово. Юка говорит, очень удобная вещь. Так, проверим срок годности на этикетке. Да, приличный запас времени. Пожалуй, возьму 10 штук. Ситуация номер 6. Охлаждающий компресс из детского сада. Так вот он какой, этот охлаждающий компресс из телерекламы. У дочки вечно температура скачет, может пригодиться. В рекламе малыш так сладко спит с компрессом на лбу. Надо опробовать на Сае. Спрошу у воспитательницы, какую марку лучше брать. Говорит, без разницы, все одинаковые. И что обязательно стоит положить упаковку в домашнюю аптечку. Что ж, она-то с детьми работает, ей виднее. Ловушка полезных вещей. Взгляните на процветающий сетевой маркетинг и сразу поймете, как нас завораживает слово «удобно». Но мы же прекрасно знаем, чем закончатся все эти истории. Программа из ситуации номер 4 так и останется для мужчины китайской грамотой. Будет просто так занимать место на жестком диске. Девушка из ситуации номер 5 как питалась, где попала, так и будет. Или в кафе забежит, или лапшу в круглосуточном магазине схватит по дороге домой. Готовые обеды для микроволновки в ее жизнь так и не войдут. А когда она про них вспомнит, они уже испортятся. Разумеется, чаще всего, давая нам советы, люди исходят из самых лучших побуждений, что только усугубляет проблему. Человек, которому что-то реально пригодилось, становится страстным проповедником, и когда он уверяет, что вам просто необходимо это купить, устоять почти невозможно. Взглянув на послевоенную историю, понимаешь, ничего странного, что столько домохозяек попались на крючок этого синдрома полезной вещи. Я говорила в введении о поколении моей матери. Вот уж кто был беззащитен перед этой напастью. И ведь это распространялось как вирус. Одна подруга советует другой, та — следующей, и пошло-поехало. Не сосчитать, сколько у меня дома всего, что мама в свое время расхваливала как удобное. Особенно беззащитны перед синдромом полезной вещи те, кто вступает в новую жизненную фазу. Начинаешь работать, дядя дарит незаменимую визитницу. Рождается первенец, на тебя обрушивается шквал нужных подарков. Дочь съезжает от родителей, мама снаряжает ее суперполезными кастрюлями и бытовой техникой. И вот новоиспеченные сотрудники, родители и начинающие самостоятельную жизнь взрослые из кожи вон лезут, стараясь оценить удобство подарков и найти им применение. Но очень скоро обнаруживается правда. Все эти невероятно нужные вещи вовсе таковыми не являются. Они только путаются под ногами. Возьмите на вооружение этот принцип. Главное — знать себя. Никто не понимает ваши потребности лучше вас самих. Помните об этом, и вам станет ясно. Если что-то не кажется необходимым лично вам, значит, оно и не нужно. В послевоенные годы компании старались создать спрос на свою новую продукцию. Товары появлялись не в ответ на существующие потребности. Наоборот, потребности искусственно формировались под готовый товар. Не буду углубляться в тонкости маркетинга, скажу только одно. Пора нам освободиться от власти таких манипуляций.